Глава 39. Костер. Сегодня ночью они пойдут в лес, на Галыгинскую гать. Конечно, от ребят этого не скроешь, но все понимали, что это не просто тайна. Если лодочник проведает, что мальчики отправились на гать, то он может их проследить, а потом в лесу и убить. Он и его парни на это способны. Убили же они Кузьмина. У всех ребят на лицах было то серьезное, таинственное и даже несколько торжественное выражение, которое бывает перед всяким важным, а тем более опасным предприятием. Все вели себя как нельзя лучше и всячески старались угодить Мише и Генке. Кто знает, в каком виде они вернутся и вернутся ли вообще. Мише так надоели эти жалостливые взгляды, что он ушел на реку, на то место, где любил сидеть вечерами и смотреть на пламенеющий за дальними горами закат. К тому же у Миши была еще одна тайна. Маленькая тайна, принадлежащая только ему одному. Он сочинял стихотворения. Раньше Миша никогда не сочинял стихов. Это занятие казалось ему несерьезным. Другое дело, когда стихи пишут настоящие поэты — Пушкин, Лермонтов, Некрасов или современные поэты — Маяковский. Это поэзия. А то, что сочиняют ребята, не более как рифмованные слова, и плохо рифмованные. К школьным поэтам Миша всегда относился иронически. Конечно, если стихи пишут для стенгазеты, какой-нибудь знаменательной дате, это куда ни шло. Без стихов нет и стенгазеты. Частушки для синей блузы тоже нужны. Критика недостатков получается острее. Но вот стихи из-за настроений Миша терпеть не мог. Как не мог терпеть и сами эти настроения. Настроения бывали обычно у мальчиков морально неустойчивых, далеких от общественной жизни. Впрочем, случались настроения и у комсомольцев, хотя и реже. Настроения заключались в том, что парень ходит грустный, скучный, как в воду опущенный. На все он смотрит скептически, все ему кажется мелким, ничтожным, неинтересным, да и сама жизнь представляется ему совершенно ненужной. Говорит он философскими изречениями. «Жизнь коротка и неинтересна, все пройдет, все повторяется. Если уж жить, то от жизни надо брать все». В общем, несет вздор. Как правило, такой упадочник говорит об одиночестве, о том, что никто его не понимает и никогда не поймет, и читает при этом упадочные стихи. Да и сам сочиняет упадочные стихи. О загадочном мире, о бренности жизни — и прочее в таком духе. Директор школы Алексей Иванович сказал как-то на педсовете, что настроение — неизбежный спутник переходного возраста. Конечно, Алексей Иванович — человек умный, опытный педагог, но все же некоторые понятия у него старомодные. При чем здесь переходный возраст? И что это за переходный возраст? Возраст как возраст. Миша был твердо убежден, что настроение — есть не более как проявление моральной неустойчивости. Отсюда и сочинение упадочных стихов. Как только кто начинает сочинять стихи, значит, у него непременно начались настроения. И вдруг, совершенно неожиданно для себя, Миша сам начал сочинять стихи. Вернее, он сочинил одно стихотворение, и то не до конца. Он никак не мог подобрать рифмы к двум последним строчкам. Конечно, не упадочное стихотворение, а настоящее, революционное. Оно зародилось в те часы, когда он сидел на берегу Утчи вечером, смотрел на пламенеющий за дальними горами закат и вспоминал маленькую железнодорожную станцию, удаляющиеся огоньки поезда, эшелон красноармейцев, полевого и большой плакат, на котором был нарисован рабочий, разбивающий тяжелым молотом цепи, опутывающий земной шар. Неожиданно возникла рифма. Шар земной, рабочий молодой. Потом другая. Мосты, бойцы. И в результате почти двухнедельного труда появилось стихотворение, несовершенство которого Миша сознавал, но которое все же ему очень нравилось. И он надеялся со временем подобрать последние две строчки. Вот это стихотворение —